Глава пятая. Концерт, банкет и Романовы. Когда я появился за кулисами, у меня гитару подхватили двое неприметных мужчин из числа обслуживающего персонала и отправились на сцену настраивать, вызвав шум и крики в зале. Мне тем временем сообщили, что народу уже полно. А до начала концерта еще 15 минут. «Да не просто полон!» — появилась Булатова со свежими новостями. «Он битком! 6500 билетов продано! Учитывая, что они не дешевые, ты уже пару миллионов с одного концерта заработал!» Она восхищенно прищелкнула языком. «И все при том, что билеты практически разлетелись за полтора дня, чтобы лишний билетик спрашивали, такого я и не припомню. Тебе нужно с туром прокатиться по Российской империи, денег соберешь». «Нет уж», — отрезал я. «Пока к подобной карьере в шоу-бизнесе я не готов. Мне бы нынешний концерт пережить». «Ну, блин!» Приоткрыв тяжелые шторы, служившие по старинке за навесом, выглянул. «Да, права была Мария. Зал действительно был битком, начиная от полного партера и заканчивая местами на трибунах, на которых яблоку некуда было упасть. Твою ж мать! Я уже почувствовал мандраж. А чего вы хотели? Выступление перед публикой — серьезный стресс. Как я понял, такому учат. Меня вот вообще никто не обучал. Но пути назад, как говорится, не было». «Тебе», — Мария аккуратно вставила в ухо наушник, — «будем с тобой общаться. Там практически конференц-связь». И только сейчас я заметил такие наушники у всех присутствующих. Мда, совсем ослеп. Булатова обняла меня, поцеловала и, заявив, что я всех порву, убежала в партер. А вот Каору и Масаки решили остаться вместе с иолками. Кстати, мои эльфийки что-то там сотворили магическое, и я почувствовал легкое тепло, прокатившееся по телу, и, к моему удивлению, смывшее предательскую дрожь. Круто! Тяжело вздохнув, раздвинул руками занавес, который сразу разъехался в стороны. И я явил свою тушку зрителям. Кстати, маску снял нахрен. Толку в ней уже не было. Личность Кента Фуда была раскрыта. И я думаю, что уже завтра все будут знать, кто такой Кента Каядзаков. Мое появление на сцене вызвала оглушающую бурю криков. Правда, я не разбирал, что кричал народ, пока их вопли не трансформировались в дружный хор, скандирующий «Фуда! Фуда!». Надо же, я буквально физически ощущал энергию народа в зале. Нет тут никакой магии. Точнее, есть, но она другая, человеческая. И заводила она изрядно. «Кента, начинай!» — раздался в наушниках голос Каору. «Да», — поддержал ее Орлов. «Гитара стоит рядом с микрофоном. Все настроено». «Ты, главное, не волнуйся», — подала голос уже Мария. «Расслабься». «Советчики, блин. Но новая волна тепла от эльфийских целительниц, притаившихся в глубине сцены, подстегнула меня, и я действительно расслабился. Взял гитару, повесил на плечо и привычным жестом пробежался по настройкам. Посмотрел перед сценой. Да, в супервип расположился весь мой отряд. Увидев, что я обратил на них внимание, мне сразу замахали руками. Так, будем косплеить поведение рок-звезд в моем мире. В конце концов, я разве не звезда? «Привет, новая Москва!» — рявкнул в микрофон и буквально оглох на несколько секунд от криков и свиста, которыми взорвался зал. Решив пока завершить текстовую часть, ибо в голову больше ничего не приходило, я начал концерт с куклы-колдуна. Все-таки песни, написанные на русском языке, на своем родном языке, куда проникновеннее звучат, чем в переводе на японский. Зал сразу взорвался. Твою дивизию! Вот теперь я понимаю артистов. Как наркотик. Драйв, бивший из зала, захватил и меня. И хотя я прикладывал минимум усилий, в отличие от тех же самых рок-групп, покинутого мной мира, не скакал по сцене, не терзал струны гитары и тому подобное, все-таки в моих руках была практически готовая рок-группа со всеми инструментами, тем не менее завелся. Ну а после куклы я вдарил проклятый старый дом. Ну и пошло, короче, по возрастающей. К середине концерта зал уже представлял собой настоящий бушующий котел. Честно говоря, я слегка испугался, так как создалось впечатление, что силовой купол не выдержит. Но в наушник меня заверили, что все нормально. Итак, концерт длился где-то полтора часа, но учитывая, что я все-таки делал паузы между песнями, чтобы дать народу проораться, надо признать, что все мои опасения оказались напрасными. Народ принимал Кента Фуда на удивление позитивно. Приятно, черт возьми. Хоть все песни создавал не я, но никаких угрызений совести чё-то не испытывал. Ну и закончил я концерт, прыгну со скалы. Ну как закончил? Пришлось еще спеть на бис куклу и жаль нет ружья. Как ни странно, именно они зашли русской публике лучше, чем танцевальные. Хотя и под последний народ тоже бесился. Кстати, если бы не эолки, которые постоянно поддерживали меня, было бы гораздо тяжелее. Все-таки постоянное подпитывание энергией – крутая тема. Мало того, когда я наконец ушел со сцены, меня в течение 5 минут приводили в себя они же. В результате, когда я вышел в просторный зал, который располагался сразу за выходом со сцены, то чувствовал себя бодрячком. Пообнимавшись со своими девушками и приняв от ребят заверение в том, что все было невероятно круто, я вместе со всеми отправился наверх, в уже знакомый VIP-зал. Сейчас его антураж претерпел изменения. В центре выставили в ряд столы, заставленные едой и напитками, устроив что-то типа банкета. Нас встретил Булатов, а вместе с ним 6 серьезных и представительных мужчин. Одним из них был Накамура. Все одеты в строгие костюмы. На их фоне мы смотрелись какой-то неформальной тусовкой. Мы быстро перезнакомились. Как меня и предупреждали, собрались отцы моих русских участников отряда. Именно отцы. Странно, конечно. Ну да ладно. Может, там жен столько, что их и не пригласишь. После знакомства мы отправились к столу. Меня сразу взяли в оборот главы родов. А мои спутники ненавязчиво отодвинулись на дальнюю часть стола, где с любопытством наблюдали за происходящим. Слава богу, что рядом был Накамура. Так что на экономические вопросы отвечал он и мои менеджеры. Ну и Юки, которая наотрез отказалась покидать своего жениха. Так что мне достались моменты непосредственно личного характера. Все шло как-то ненавязчиво, в режиме дружеской беседы. Но я понимал, что отчасти оно так. В основном пытал меня Геннадий Ильич Орлов, отец Александра, который, похоже, был заводилой в компании. Понятно, в кого пошел его сын. Орлов-старший и Орлов-младший были похожи не только внешне. Больше всего князей интересовала причина появления нового рода в Российской империи. Что-то они, конечно, знали о своих детей, хотя я строго-настрого запретил тем распространяться обо мне. Ну, лишили подданства, и ладно. Больше типа ничего не известно. И меня порадовало, что ни один из русских не рассказывал больше того, о чем я просил. Дисциплина на высоте в отряде, короче. А Третьяков, судя по всему, никому не рассказывал, да и здешние СМИ просто молчали, совершенно игнорируя подобное. Вроде сенсационное событие. Ограничившись краткой информационной справкой о появлении в Российской империи нового рода. И все. Ну, как бы не знаю, о какой свободе слова мне когда-то говорила Каору. Как я вижу, если надо, СМИ весьма жестко контролировалось. С другой стороны, разве плохо? Для правителя точно нет. Мало того, больше всех обо мне знал Булатов, но он тоже оказался неболтлив. Хотя его-то я не просил хранить молчание. Хирошита, конечно, был неправ, осторожно заметил Орлов, после того, как мы подняли третий тост за императора Российской империи Алексея Романова. Да и вообще, Кента, как такой беспредел может в Японской империи твориться? Взять и законно наследника просто лишить подданства. После его слов наступила пауза. Народ, видимо, ожидал от меня ответа. Но я разочаровал слушателей. Ну и меня оно удивило, пожал плечами. Но вот император Всероссийский оказался мудрым и дальновидным политиком. И я признателен, что он столько сделал для меня. Да и вообще, чувствую у вас себя как дома. Последние слова произнес, чтобы добавить красок в свой банальный ответ. О, как завернул! И не возразишь ничего, и не расспросишь. Ну что, буду я рассказывать о тех проблемах, которые у меня сейчас имелись? А зачем? Мои слова явно понравились одобрительно закивавшему народу. Особенно после того, как я предложил поднять тост за Российскую империю. «Сочувствую гибели вашего деда», — вдруг произнес Голицын-старший, двухметровый здоровяк, на которого костюм явно шили на заказ. По мне, ему к лицу больше бы подошла борцовская форма. Слышал, он был достойным человеком. «Дедушка, был настоящим аристократом. Вдруг выпалила Юки. Жаль, что таких в Японии мало осталось. Ого, не ожидал. Но то, что моя невеста любила сурового Икеру Каядзаки как отца, мне прекрасно было известно. И следующим тостом мы помянули достойного человека адмирала Каядзаки. Тем временем молодежь, явно заскучавшая без меня, передислоцировалась ближе к нам. Но сначала Орлов-старший подвел итог разговора, заявив, что все они, он оглядел стоявших рядом с ним князей, очень рады тому, что их дети попали именно под мое руководство. «Вы меня удивили, Кента», — признался он. «Такое впечатление, что вам не 18, а 25 минимум. Похвально. Понимаю, почему вас так слушаются наши дети». Вот даже не нашел, что ответить. Просто пожал плечами. А потом, учитывая, что их, как они говорили, дети, смешались с родителями, к моей радости расспросы закончились, и общение стало более неформальным. Правда, я вдруг вспомнил, что на концерт собирались прийти Романовы, и поинтересовался о принцессах у Марии. Девушка саркастически хмыкнула и сообщила, что если у нас вип-зал, то у Романовых имеется собственная вип-ложа. А вот были ли они на концерте, надо у Орлова-старшего спросить. Я хотел поинтересоваться, но, увы, не успел. В зале, словно по мановению ока, повисла тишина. Не понял. Повернувшись, увидел, что в двери вошел уже знакомый мне бородатый и лысый князь по фамилии Третьяков. А вот с ним, похоже, из-за них и наступила тишина. Романовы! Весело улыбающийся представитель императора, явно наслаждающийся столь эффектным появлением, громко сообщил, что счастлив всех видеть. Но особенно рад познакомить новоиспеченного князя Российской империи Кента Каядзакова с видными представителями императорского рода. Вместе с ним было трое гостей. Девушек я сразу узнал. Вот фото недавно видел. Парень, ну не знаю, обычный, черноволосый, среднего роста, ничем не примечательный. Вот не сказал бы, что передо мной наследник престола. Анастасия протянула мне руку, которую я церемонно поцеловал. Невысокая, худенькая, черноволосая девушка, одетая в строгий брючный костюм, сильно отличающийся от нарядов ее сестры и брата. Елена. А вот эта зеленоглазая блондинка была сногсшибательна, учитывая суперпростой наряд из короткой кожаной юбки и такой же блузки с серьезным вырезом, в котором вполне можно было полюбоваться красивой грудью. М-да, принцесса, говорите? Да она одета откровеннее, чем мои спутницы. Николаю я просто пожал руку. Он, кстати, также был в коже. Рада познакомиться. Елена сразу взяла разговор в свои руки. Мало того, она, подхватив меня под руку, развернула к столу и поинтересовалась. «Что мы сегодня пьем?» Мои русские спутники совершенно не удивились, хотя, если судить по словам Марии, к подобному фамильярному и эпатажному поведению принцессы они уже привыкли. Эолкам вообще было фиолетово на всех, кроме меня. А вот Юки, Сони и Элла смотрели на такое свободное поведение Елены Романовой, чуть ли не открыв рот. Ну, а я... А мне тоже глобально фиолетово. Так что решил подыграть девушке. Поинтересовался, что ей налить. Выяснилось, что принцесса хочет виски. Достойный выбор. Чего там? Непонятно почему, недоумевающе переглянулись ее брат и сестра. Но принцу налил виски Орлов, а Анастасия просто взяла с подноса бокал с белым вином. Затем новоприбывшие без чинов и званий весьма непосредственно познакомились с моей невестой и остальными моими нерусскими спутниками. С остальными они просто раскланялись. «Кента!» — улыбнулась мне блондинка, когда ритуал знакомства наконец завершился. «Позвольте выразить вам свое восхищение концертом. Это было что-то». «Да», — кивнула мне Анастасия. «Вживую слушается совершенно по-другому. Все было прекрасно. А автограф дадите?» Вдруг как-то робко взглянула она на меня. «Почему нет-то?» Возмутился я, и, к моему изумлению, передо мной на столе волшебным образом появилось три диска. И что меня еще больше изумило, еще три, но поменьше. Насколько я знал, видеозаписи бывают именно на таких. «Мы записали концерт на видео», — сообщила улыбающаяся Каору. «Вам, ваше высочество, мы первыми дарим первые экземпляры. В продажу они поступят недели через две». «Спасибо», — искренне улыбнулась брюнетка. А Елена с наигранным возмущением посмотрела на слегка смутившуюся японку. «Огромное спасибо», — кивнула она. «Только давайте без высочеств. Мы не на званном приеме, да и вообще не люблю я церемонии. Мы все их не любим, да, сестренка?» Повернулась она к Анастасии. «Именно», — подтвердила та. «И я не люблю», — поспешно поддержал их Николай. «Вот и отлично», — подвела итог блондинка. А я тем временем расписался на всех шести дисках и торжественно вручил их довольным царственным отпрыском. «Предлагаю тост за Кента Фуда, или точнее за Кента Каядзаки», — громко заявила Елена. «Нам крупно повезло, что теперь у нас в империи имеется такой человек». «После того, как мы все выпили, обстановка, которая с появлением принцесс и принца стала какой-то напряженной, быстро вернулась в старое русло. На самом деле Романовы оказались вполне простыми и компанейскими людьми. По крайней мере, уже через 15 минут мы перешли с ними на «ты», под веселым взглядом довольного, как слон, Третьякова. Вот интересно, чему он так радуется? Ему от нашего неформального общения какой профит? В общем, было все весело. Романовы как-то быстро взяли меня в оборот, и разговаривал я в основном с ними. Правда, Каору с Масаки и Юки все же разбавляли нашу компанию. Так-то наших царственных гостей интересовало все обо мне. Только вот приходилось внимательно следить за собой, чтобы не проговориться о чем-то лишнем. К тому же алкоголь уже ударил в голову, и пару раз, как говорится, Штирлиц был близок к провалу. Здесь снова помогли эолки, не давая мне напиться. А вот Романовы уже через полчаса слегка поднабрались. И в зеленых глазах Елены я видел явное желание остаться со мной наедине. По крайней мере, во время танцев, ну как же не потанцевать под «Я свободен» свежеподаренного диска. Ко мне весьма недвусмысленно прижимались. Но здесь уже у меня включился режим самосохранения. Хрен его знает, все же принцесса. Как бы ее папочка мне голову не открутил. Сначала с императором поговорим, а потом уже будем думать. Если, конечно, будет о чем. К тому же, томно на меня смотрела не только блондинка, но и брюнетка. С последней я тоже потанцевал. И она тоже вела себя в танце достаточно фривольно. А в конце предложила назвать себя Настей. И даже, пользуясь полутьмой, немного распустила руки. Я, конечно, ответил, но черт побери. Она оказалась еще раскованнее, чем Елена. В тихом омуте черти водятся, блин. А вот Николай, как мне показалось, искренне наслаждался ситуацией. После того, как мы присели на широкий диван отдохнуть, мои три японки, кстати, переместились туда с нами, и, как ни странно, Булатовой рядом не оказалось. Зашел разговор о будущем кентофуда на музыкальном поприще Российской империи. Елена заявила, что теперь все хит-парады будут за мной. И вообще, она лично не видит, кто бы мог сейчас составить мне конкуренцию. Блин, приятно, черт тебя возьми. Я-то думал, что на меня лесть уже и не действует. Но из уст принцессы... Может, не получится, вдруг задумчиво произнесла Каору. Почему? Удивленно посмотрела на нее принцесса. Есть те, кто мешает, не совсем честными путями. Кто? На этот раз на японку смотрели все Романовы, но та не стушевалась. Распутины!